Ну а сейчас, пожалуйста, поднимите руку те, кто не умеет танцевать. Не стесняйтесь. Кто не умеет танцевать? Пожалуйста, друзья, я понимаю, что сейчас очень сложно в этих условиях танцевать. Но попробуйте хотя бы вот такие движения. Вот так. Возможно, да, нас станет больше впоследствии. Итак, песня так и называется «Я не умею танцевать». Поехали! Танцуем вместе. Все-все-все! Мне нужны, да, пожалуйста, двигайтесь. Можно бровями. Все-все-все, я хочу, чтобы вы все двигались. Танцуют все. Я не умею танцевать, и в том признаться не боюсь. Но чтобы времени не терять, я танцевать учусь. Уединяясь от глаз чужих, магнитофон включаю свой, и перед зеркалом большим танцую сам с собой. И пусть не получается пока, но я так быстро не сдаюсь. Я научусь наверняка, могу дать слово, только попроси, что скоро не стыдно мне будет тебя пригласить. На танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец. Мы с отражением вдвоем попасть никак не можем в такт. Ты отражение мое, все делаешь не так. Друг друга трудно нам понять, с тобой мы что-то не в ладу. Но не сердись, что танцевать с другими я иду. Тебя пригласить. На танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец, на танец. Учусь наверняка, могу дать слово, только попроси, что скоро.